Незащищенная и неохраняемая крепость открыта врагу. Охрана должна быть всегда и постоянный дозор. И кого будем винить, если, воспользовавшись небрежением, враг пробрался внутрь и причинил вред? Даже мой охраняющий луч теряет в своей силе, если вместо твердости и стойкости духа он встречает безволие, сомнение и нежелание собственными силами противостоять тьме и защищаться от ее нападок. Ведь даже щит надо держать крепкой рукой. Моих зову воинами, ибо их долг сражаться с тьмою и противоборствовать ей. Когда опускаются руки и заградительная сеть бессильно паникает, воин духа перестает быть таковым и становится безвольной жертвою злобных воздействий. Видите, как безумствует тьма и пользуется всеми возможностями окружающими, чтобы через них воздействовать на вас. Приветствую твердую решимость быть на несменном дозоре и должную силу духа являть, чтобы было мне во что и куда посылать охраняющий луч. Пора бы понять, что силу мою могу приложить к силе вашей. Надо, чтобы было к чему приложить, иначе луч бессильно паникает, растворившись в допущенном безволии и слабости духа. Ведь закон таков, что у не имеющего отнимается и то, что имеет, но имеющему хотя бы малость дается, сколько может вместить. Создавайте сознательно условия, чтобы было к чему приложить. Явите нужную степень стойкости, зоркости и противостояния силам разрушения. Разве можно допустить, чтобы в микрокосме своем хозяйничали мысли и ощущения, подброшенные темной рукой? Надо усилить дозор.